Но и не поспешить. Дернуть, как учил друг Вася, только когда весь колпачок скроется и стерженек. Оп! Подсечка. Поплавок мирно дремал, прикладывался под низовым ветерком то на один бок, то на другой, перемигивался лениво с ближайшей коряжкой, прикрытой ряской. Я смотрел на него, не отрываясь, смотрел внимательно. Это все больше нравилось. Никаких мыслей. Вот что восхитительно. Чувств никаких, кроме счастья, что никаких нет. Вот оно. Это как я. Ну, когда в ванне нир, следует только внимательно, чтобы не зацепился за коряжку. Нет, не дотянется. Хорошо выбрал место, хорошо клюнет сейчас, вот-вот-вот. Клюнет, по всем правилам. А как там поживает червяк? Ой, негуманно я с ним поступил, что и говорить. Ой, прости меня, червяк, я больше не буду. Ну, что же делать? Ну, что же делать, когда такая подлая жизнь? Либо ты, либо тебя. Ну, давай же теперь вместе, в добром согласии, погипнотизируем рыбку. Ловись, это как ее, большая и средняя. Ну, давай, червяк, ну, жми, вертись. Ну, я же на тебя надеюсь. Я в тебя верю. Ну, не подведи, червяк. И не вздумай соскочить. Ну, смотри же у меня, червяк. А какой у нас с тобой поплавок, а? Я уже и сам стал поплавком. Я покачиваюсь совсем недалеко от тебя. Я мигаю коряжки. Я жду твоего сигнала, червяк. Напиши мне письмо, малыш. Не забудь. Я знаю, вернешься с рыбкой в зубах. Пошли прогуляемся. Заберемся вон на ту горку. Пришли. Сядем вот здесь в траву. Поудим рыбку. Смотри, это солнце. Не узнаешь? Да, так близко оно еще никогда не бывало. Вот сейчас клюнет. Сейчас уже клюнет наверняка. Хапнет огромное самое. Только почему же солнце светит с другого боку? А? Не может быть. Не может быть. Я же не на закате пришел. Сосредоточение тоже маятник. Напоминание. Даже у неподвижно застывшего часового тело совершает легкие ритмично-аритмичные покачивания. Глаза, уставленные в одну точку, все-таки совершают микродвижения. Даже крепкое сжатие кулака, если разобраться, тоже состоит из последовательных сжатий и разжатий, только очень быстрых, сливающихся. Вот так колеблется и внимание. Сосредоточение не застывание, а повторное возвращение к предмету внимания в наилучшем ритме. Когда ритм этот найден, возникает ощущение непрерывности. Все, что сосредоточивает, втягивает, все ритмично. Начиная с простых физиологических актов и кончая ритмами искусства.